Тревога. Ультракрасный уровень. Побег джедая-диверсанта с заложником. Одевайся, герой, живо. Лично доложишься вышкам. Поторопил зарядовой штурмовик, явно не дурацкий клон, потащивший бы ребенка прямо в трусах и босым. Имперские шестеренки шустренько завертелись. Лояльно отнесшиеся к кадетам вояки без приказа не стали будить остальных спящих, однако разговоры под дверью сделали свое пагубное дело. По крайней мере, торопливо бравший чемодан Леонис заметил блеск глаз Олега, мигом сощурившегося, притворившись спящим. Вытащившему кладь в коридор и ставящему рекорд одевания Зару оставалось надеяться, что имперцы найдут бандитов и выручат его любимую девушку. Он же так и не успел толком признаться в любви, а теперь, может статься, что навсегда опоздал. Естественно, герой развесил уши и по ответным репликам сержанта, слово в слово пересказавшего доклад кадета Зара Леониса, догадался, что задержавшийся допоздна комендант Риска самолично как-то быстро убедился в пропаже декодера из кабинета Калуса и активировал в штабе экстренную тревогу. Вот только поздно. Зар успел одеться и натягивал последний сапог, в котором после вытряхивания обнаружился выпавший синей гранью кубик шанса Пандака Саимса, когда включилась сирена общей тревоги, но смогла лишь жалобно взвыть, вырубившись вместе с полностью погасшим освещением. Где-то гулко бабахнуло, башню ощутимо тряхнуло. Резервные источники питания так и не заработали, полный блэкаут комплекса. Благо фонарики встроены в шлемы и наличествуют в уставных наборах вещей кадетов. Такого развития событий никто не предполагал. Глава 43. Обеспечение тылов. Мы полезем через окно, догадался Джай, когда они проникли в учебный класс с открывающейся рамой. Но там же полно дронов. Махнул он рукой на огни. «Мы джедаи или погулять вышли», — ухмыльнулся Деф Эзра, кладя снятый ранец на учительский стол. Джай передернул плечами, все еще полный впечатлений, и от поднятия его в воздух пресловутой силой, и возникшие при этом яркие мистические ощущения. «Фу!» — Келл проворно отскочил. «Чего ты испугался? Ручные же!» — ухмыльнулся Деф Эзра, погладив слабо шевелящихся змей. «Нафига ты этих гадин носишь в ранце?» Взял себя в руки Джай, сморщившись. «Это змейшие девали. На кашейке полно сверхъестественных существ», спокойно пояснил Деф Эзра, повесив змеек на плечи, подойдя к аквариуму и легко сняв крышку. «Погодь, ты собрался покормить их любимыми рыбками курахи?» Тихо изумился Джай. «Одно другому не мешает. Или тебе жалко?» Внимательно глянул Деф Эзра. «Ну, они красивые», смутился Джай. «Красота требует жертв», наставительно произнес Деф Эзра. «Думал, змеи питаются лягушками там, тараканами. Ты их тоже прикармливаешь?» Многозначительно кивнул он на оставшийся на столе ранец. «Хех, ладно, гнусно подлить той, кто так многому тебя научила», хихикнул он. В тусклом сервисном свете Джай заметно покраснел. «На самом деле я хотел показать, как они исчезают в воде». «Ну да ладно», произнес Деф Эзра, оставив причудливых рыбок служить немой отдушиной для сержанта Курахи. «Бери эту!» — восклицательный знак. «Фу-фу, гадость какая!» Однако взял вяло шевелящуюся тварь на руки. «Мы же не по ним полезем вниз, правда? Или у тебя выводок красоток? Хех, они помогут нам стать невидимыми. Вот, покорми милашку!» Куратор достал из ранца две свежие лиловые сосиски, упертые на ужине. Деф Эзра показал пример. Все-таки подростковое любопытство взяло верх над омерзением. Джай взял сосиску и потыкал в змеиную голову, пока та не раскрыла пасть и не стала заглатывать. Видимые сквозь прозрачную шкуру органы причудливо задвигались. Проглатываемая еда тоже смотрелась удивительно, хоть и противно. Смысл в том, чтобы обмотаться шейдевали и войти с ней в симбиоз силы. Примерно вот так, БМ. Шарахнувшийся Джай мигом зажал рот рукой от тошноты, лишь усилившийся от специфичного запаха со шкуры змеи. Что, кишки видны, МГМ, закивал пораженный подросток. Одно дело биологические голограммы, другое, вживую на расстоянии вытянутой руки. Так, исправился Деф Эзра. Благо, что ты их держал не под моей кроватью, то-то наш раз таким скользким гадом сделался. Взял себя в руки Джай, так много удивлявшийся только при первом посещении зоопарка. Все, ты невидим. Отлично, произнесла пустота, прикольно нацепившая на себя ранец. Шейдевали прячут только в широком видимом спектре, Джай, поэтому ни звука. Хорошо, да, Деф, я понял. А трос тоже невидимый и скользкий, никакого троса, Джай. Я сам спущу тебя на закорках. Обматывай пояс, забирайся на меня и ничего не бойся, Джай, авторитетным тоном уверенно заявил присевший Деф Эзра, вновь став зримым. Он мечтал покатать Сабин, но тут приходится заниматься спасением парня, ничего не попишешь. Ладно, махнул на все Джай, решительно задушивший трусость. Вот Деф Эзра выпрямился с ним за спиной и своим ранцем спереди. Вот знакомые склизкие ощущения от змеи, только теперь сразу со всех сторон, причем, шевелюра носильщика тоже пропала. Вот словно само собой открывается окно. Вот незримый Деф Эзра плавно и легко запрыгивает на подоконник. Вот, у Джая дух перехватило, а сердце бросилось вскачь, когда они понеслись вдоль стены вниз. Келл до крови закусил язык, чтобы не заорать во все горло. Однако падения и кувырков не случилось. Они плавно стали повторять контуры башни Академии. Стремительно бегущий по стене Деф Эзра по-прежнему крепко держал Джая за ноги и даже не пожаловался на удушающий захват. Интуитивно предвидя, Келл быстро перевел дыхание, когда они сбежали на крышу длинного здания с ангарными эллингами. Парень успел испытать восторг, однако самый пик случился, когда несущий его Деф Эзра мощно оттолкнулся, и они оба оказались в свободном падении, захватывающе перелетая улицу и десятки метров высоты на крышу таунхауса. Джай крепче вцепился и ощутимо просел вниз, но никакой боли не испытал от почему-то мягкого приземления и нового прыжка, менее высокого и далекого, всего лишь до следующей крыши. Так кузнечик преодолел весь квартал. Прискакали, все тем же насмешливым голосом сообщил Деф Эзра, ничуть не запыхавшись. Слазь с меня, Джай, дальше поедем на вон том дроид-такси, оно нас дожидается. Ух, это было нечто. Супер, я тоже так буду уметь. Да, восторженно выпалил Джай ставшему видимым другу. Так вряд ли, но летать научишься легко, заверил Деф Эзра, ловко снимая с их поясов своих дивных змеек и засовывая их в ранец. Там на дне лежало два полупустых фуин-рулона со всем накопленным барахлом, не считая содержимого печати на самом ранце. В одну из них шейдевали и отправились чуть погодя. Круто, я в детстве мечтал летать, протянул сияющий Джай, переполненный восторгами. Слезаем, Джай, нам надо быть в пути. В такси, помалкивая из академии, не волнуйся, я объяснюсь на месте, чтобы не повторяться, поторопил друг, первым спрыгивая на навес, по которому проехал второй этаж и спрыгнул на тихую улочку. Джай легко повторил простой маневр. Парни сели в аэрокар, быстро тронувшийся с места и через пару минут влившийся в поток круглосуточно оживленной магистрали. Еще через минуту мигнуло уличное освещение, а штаб погрузился во тьму. Через некоторое время оттуда раздался гул мощного взрыва. Транспортный поток резко замедлился. Джай глянул на чем-то довольного Дева с полуулыбкой и поджал губы в нитку. Ему претило быть соучастником террора. Если бы не мать и другие убедительные доводы, то карьера имперца его вполне устраивала. Он считал империю позитивной силой, борющейся с коррупцией и преступностью, но вот ему показали, что губернатор Аринда Прайс из бизнеса, владеющего на Лотеле и сопредельных мирах более чем тремя четвертями всех горнорудных компаний и карьеров, а торговля узниками на Стигион Прайм чего стоит, не просто узники, а отпетые негодяи и рецидивисты, которых выкупали за миллионы их друзья или родня, а обучение пыткам в той же тюрьме, однако повстанцы вряд ли лучше, диверсанты-террористы. Скоропалительных выводов Келл делать не стал, дожидаясь обещанных объяснений. Дроид-такси доставило парней к одной из жилых новостроек о 60 этажах. Тут всегда полно народу ходит, а в вестибюле дежурит охрана. Вместо очередей к турболифтам ребята поднялись на пятый этаж по узкой лестнице. Тут была снята просторная квартира с четырьмя спальнями. Здесь уже ждала Межин. Мама Джея в коридоре крепко обняла смутившегося сына. Как и было обещано, Келлу помогли за день перевести личные вещи, оплатить коммуналку и квартплату на 5 лет вперед и законсервировать скромную двухкомнатную квартиру. Старую одежку сына рачительная хозяйка уже сдала в магазин поношенного, как и его безделицы, а вот грамоты и кубки берегла как зеницу ока, тоже вывезли. Тем временем Дев свинтил в душ, а Межин подтолкнула сына в спальню, где лежала новенькая одежда по его текущему размеру и вкусу, и шепнула пройти на кухню, где они смогли уединиться и тихонько поговорить за чашкой тонизирующего кафе и тарелкой с любимыми кексами. «Где Дев?» Войдя с матерью, спросил Джай, застав в гостиной лишь Ласата, представившегося именем Зеп, крикливо размалеванную девицу Сабин, старенького остромеха-чоппера и незнакомого подростка Лотелианца, слегка смахивающего на Дева, видимо, двоюродный брат. Все они пялились на голоэкраны, показывавшие вид с дронов, наверняка полицейских, роящихся вокруг темного пятна штаба и наводящихся на перестрелки или редкие вспышки наружных взрывов. Дев Морган был выдуман для инфильтрации, ответил подросток более высоким и бархатистым голосом, нежели у выдумки. «Это и мой настоящий облик, Эзра Бриджер, к вашим услугам», вежливо поклонился парень, оказавшийся чуть более субтильным и аристократичным. «Приятно познакомиться, Эзра», миролюбиво сказала Межин, осторожничая. «Только благородного снобизма и не хватало», по-простому ухмыльнулся Джай, интуитивно чувствуя доброжелательность компании. «Эзра так Эзра, бывший дев, здесь подробные схемы». «Ох», женщина прикрыла рот ладошкой, увидев левитирующий датапад. «Если желаешь ознакомиться с деталями операции, Джай, самое важное, при одновременном подрыве взрывчатки никто не был ранен или убит. Мы не террористы, как нас пытаются представить на масс-медиа. Мы за население, выступаем против произвола госструктур империи и бандитов, находящих себе место в самых разных типах общественного строя. На экранах активизировавшиеся преступные группировки, дезинформация плюс диверсия, и вот ОПГ выужены из подполья. Как видно, истребительные звенья и штурмовой десант зависшего над штабом звездного разрушителя дают бандитам отпор, армия себя оправдывает. Много боевиков поляжет, многих захватит. Поскольку госаппарат парализован минимум на полсуток, а к полной функциональности вернется через несколько дней, то себя проявят мошенники всякого рода. Иллюзий питать не стоит. Высшие организаторы и руководители в итоге спрячутся или сбегут. Данное нападение и беспорядки империя широко и поучительно осветит в Галанит, конкретно на Лотеле и здесь, в столице, преступности станет значительно труднее набирать мелких сошек. Империя, чтобы сохранить лицо, обязательно пришлет сюда расширенный контингент правопорядка и вычистит шваль. «Эзра, ты же хотел спасать Лотел от империи, а не нагнетать ее сюда», заметила Сабин, посчитав нужным вклиниться в речь и прояснить основополагающее. Эзра важно кивнул напарнице. «Пока мест это выбор из двух зол, Сабин. Семья Прайс продала Лотел этой проклятой империи за шахты с даониумом для корпусов имперских звездолетов. Она уже лишилась компании и сверхприбыли, но пролезла во власть вместе с продажной кодлой. Если вытеснить империю сейчас, управление миром захватит бандиты, для простого народа станет хуже». Поэтому империя должна на совести показательно выполнить свои пропагандистские лозунги. Побороть коррупцию и преступность, обеспечить занятость населения и доступность пищи, жилья, образования, медицины. Управленцами подтянут молодых кадров по типу Макеттуа. На восстановление ущерба потребуются рабочие руки и мозги, желающие обретут квалификацию и продолжат трудовую деятельность на ниве индустриализации. Для нас, как для повстанцев, важно, чтобы на Лотеле и других угнетенных планетах увидели, что империи можно и нужно давать в зубы, требуя неукоснительного выполнения данных обещаний, что сопротивление двойным стандартам вообще есть и способно проворачивать подобного рода операции. «Ну, можно аплодировать», — наигранно скромно улыбнулся Эзра. «Можно в зубы», — хрипло пробасил Лассет, осклабившись. «Завтра выкроим время на спарринг», — понятливо пообещал Эзра, хмыкнув. «Выкроим. Ты не посвящал нас в свои новые планы, Эзра», — обидчиво заметила Сабин, пока киллы помалкивали, переваривая уже услышанное в этой гостиной. «Я думал, все и так понятно. Джай, силовик, я просил оставить Галакрон для обучения владению силой и его тоже. Завтра прибудет Гранд Инквизитор. Джаю надо успеть хотя бы минимально научиться скрываться в силе. И сматываться отсюда нельзя с неделю, иначе Зара и его подруга останутся без прикрытия и поддержки». Джай кивнул своим мыслям и улыбнулся, поглаживанием поддержав мать. Он правильно поступил, сбежав. Трудности подростка не пугали. «Так что ж мы тут рассиживаемся, Клоп, а не прикрываем девчонку от того смешного гангстера», пробасил Зеп, шевельнув лиловыми ушами. «Сила и ее толковое использование творят великие чудеса. Друг, я держу руку на пульсе и волноваться ни о чем. Ну, и продуманный план тогда хорош, когда работает подобно часовому механизму», горделиво подбоченился Эзра. «Продуманный, так вы там в этой академии скукотой маетесь», подозрительно выпучил зенки Лассет, подначивая. «Сам же каждое утро следил за пробежками кадетов. Ерунда всякая, Зеп, но повторять столь скрупулезную и масштабную подгонку событий я вряд ли когда-либо еще возьмусь». Качнулись темно-синие вихры. «В академии была скучная ерунда, ну ты загнул, Эзра», не выдержал Джай. «Нам же минуты спокойно посидеть не давали, и вечером мы отдыхать еле успевали. Сила, Просто пожал плечами Эзра. Скоро ты сам поймешь, Джай, что это за чудо такое. Без этого знания суждения ущербны, как нужно самому взглянуть за фасад имперского облика, методы предотвращения анархии покажут истинный оскал. Когда начнем, Эзра? Кивнув, деловито уточнил серьезно настроившийся подросток, еще толком не осознавший свою одаренность, но по макушку впечатленный уже теми сверхъестественными способностями, которым стал свидетелем. Ну, обобщенную мной теорию и некоторые частности я передам тебе сегодня перед сном, чтобы лучше все усвоилось. С версией джедайского учебника Голокрона познакомишься завтра утром. Арендуемый нами спортивно-тренажерный зальчик на 31 этаже с бассейном на 32. Программа обучения из нашей академии за годовой курс скопирована тебе на датапад. Там же есть список дополнительных и школьных дисциплин для самообразования. О вашем будущем предметно поговорим, когда шеф вернется с миссии, через 2-3 дня. Ознакомиться с той мультикашей, которую ты опять заварил, Эзра. Криво улыбнулась Сабин, одобрявшая заботу Бриджера о киллах. Ему такую наливку с кашей и козабабахаю, закачается, хрипнул Ласат, заранее выгораживая сильно самостоятельного парня. Значит, за голову шеф в любом случае схватится, уже легче, важно покивала девушка с сочной гаммой красок на недлинно стриженных волосах. Вы не волнуйтесь, Келл, все наладится, она приветливо улыбнулась сыну и матери-одиночке. Еще вполне в соку для нескольких братиков и сестричек. Сабин лучилась довольством и жизнерадостностью от классно срежиссированной ею диверсии, хотя в счастливый восторг ее мог привести лишь взрывной фейерверк на месте обваливающегося штаба. «Спасибо вам большое», — выговорила женщина, отлично державшаяся из Рима, успокоившаяся рядом с сыном, которого крепко держала за руку, стыдясь обнимать. «Пожалуйста, о, смотрите-ка, тебя уже пустили в эфир, Дев Морган». Криво хмыкнула Сабин, выводя на передний план новости имперского канала. «Оперативно они сработали», — добавила Сабин, в ее голосе явственно просквозили сарказм и подозрительность. «Ага, клевый я получился на фотке, правда?» Эзра расплылся довольной рожей. «Скажи спасибо, что взяли не из сессии нагишом», — подколола Сабин, почти открыто признаваясь, что скачала все материалы с медкомиссии. Девушка хихикнула. «КХМ», — сдулся заолевший Эзра, отдыхавший от клон доспеха и притворства. «Грха-ха-ха!» — засмеялся Ласат, спровоцировавший покраснение щек Джея, тоже проходившего через все процедуры зачисления в кадеты, но раздельно с девочками. «Устрой протечку!» — скабрёзным тоном двусмысленно сострил Зеп и громогласно заржал, схватившись за живот. Между прочим, свое пивное пузо он уже полностью согнал, накачивая пресс день ото дня. Тем временем диктор вещал о выявленном соучастнике диверсии, приплетая кровь террористической деятельности повстанцев и призывая граждан проявить патриотичную бдительность. Потом появилась постная рожа коменданта Риска, успокаивающего народ заверениями, что доблестные штурмовики взяли ситуацию под контроль и что волноваться не о чем. The Sims Studio с транслируемыми в реальном времени кадрами заварушки вокруг штаба вновь ушла на задний план, ледоруб и звук сильно убавила. Кстати, Келл, вам обоим необходимо разительно поменять имидж. Как вам такой типаж? Сообразительно меняя тему, лукаво спросила румяная Сабин, выводя два обрезанных изображения с носовой камеры призрака, когда тот приземлялся в деревне аборигенов на Виндале. Воин расы Гатала с ирокезом и пигментными пятнами, да смуглая женщина с оливковыми волосами. Настроенная серьезными Жейн скуксилась, а Джай пометал взгляд и рассмеялся. «Хах, это не разительно, это поразительно, ха-ха. Но суть я понял, готов обрюнетиться по примеру Зара», добавил подросток, нехотя делая уступку. «С такой короткой стрижкой краситься придется раз в несколько дней. Лучше оставить красно-каштановый, а вот неузнаваемо для камер скорректировать лицо крайне нужно. Эзра», Сабин передала слово умельцу, «в глазах добавить меланина до черного или убавить до зеленого, лилофусцин для оливкового, изменить плотность волокон и характер распределения хроматофоров, еще нарастить кость для изменения формы подбородка и скул, аристократично подправить носовой хрящ, сменить отпечатки зубов и пальцев. Это примерно на час труда. На себе проще и быстрее», — поднял руки Эзра, оправдываясь. «Можно повлиять на волосяные фолликулы для изменения цвета и волнистости. Кстати, ДНК пока не является обязательным идентификатором личности, поэтому, Джай, после изменений создадим для тебя еще один легальный паспорт, на который оформим наследство, переписав эту хату и еженедельные доходы с ее аренды. Круто. А мы вас не слишком вгоняем в затраты, оробел Джай по сигналу скромничавшей матери, некогда тяжело принявшей одиночество и теперь радующейся. Уже вывел преступно нажитые средства со счетов нескольких чиновников. Эти мрази являются двойными агентами и до утра разъяренные бандиты их в любом случае устранят, мстя за молчание о гиблой ловушке. Реквизированных денег хватит и нам, и вам на такую же фешенебельную квартиру или коттедж у рыбацкого моря или плодовых рощ, порадовал он киллов, мечтавших благоустроиться. Сабин, поможешь подобрать наглядный результат в Гола, сменил Эзра смущающую тему денег, еще обговорит оплату долга учебы и службы одаренного на благо Лотала. Уже готовлюсь, минуточку, откликнулась девушка, ловко обращаясь с ультрасовременным голоподом, купленным на отобранную у зам министра взятку, разумеется, данную под скрытую камеру, чтобы компромат сдержал от жалоб в органы. Могу воплотить изменения перед сном, Джай, пока ты будешь впитывать основные термины и определения, совместим два полезных дела. Как считаешь? Предложил Эзра без всякой директивности. Не ему жить с этими изменениями в жизни. Какой быстрый оборот и впечатляющие возможности. Без этого меня заметут в любом общественном месте. Да, хмуро спросил Джай, догадываясь про ответ. Получение дорогих подарков он рассматривал в ракурсе благоустройства матери, ради обеспечения которой поступал в Академию для юных имперцев, военным офицерам платит в разы больше заводских инженеров. Да, кстати, медицина империи вам заказана из-за ДНК, сличат геном по базе. Я достаточно опытный целитель. На днях я вас обоих обследую, для пущего контроля под присмотром Голокрона, исцелю болячки и заранее укреплю здоровье в местах с плохим прогнозом, повышу общий иммунитет. Разумеется, Джай, я дам тебе азы приема лечения силой, подготовлю методичку для его поступательного освоения, так что о хворих смело забудьте, добродушно пообещал Эзра, больше глядя на скромно сидящую Межин, сумевшую без мужа воспитать порядочного сына. Передача Джаю джедайских знаний о врачевании и контроле растений, со всех сторон замечательный поступок. Нечего этому мягкому и добросердечному мальчику гибнуть на передовой борьбы с империей. Кто-то должен обеспечивать тылы. Вы не волнуйтесь, что не сможете узнать свои лица в зеркале. Для провала сравнения алгоритмами портретного сличения достаточно малых штришков, а дальше возьмутся за дело неизбежные возрастные изменения. Мы же отбрасываем варианты отшельничества и переселения с Лотала, уточнила Сабин, успевая отслеживать ход боестолкновений вокруг и внутри полностью обесточенного правительственного комплекса. Хотя реакторный отсек штаба не пострадал, все кабели взорваны, восстановление займет день как минимум. «Отбрасываем», — твердо сказала Межин, переглянувшись с сыном. «Тогда начнем с тебя, Джай. Вот ты сейчас, вот тут отразятся перемены и вердикт при идентификации, вот здесь прогнозируемый облик при взрослении на 10-20 лет, ледоруб при помощи чоппера активировала 6 реалистичных голографий голов парня». «Ага», — во все глаза уставился он, переваривая и врубаясь быстрее матери, тихо боявшийся не узнать любимого сына. Джай от Межин научился обходить споры. В итоге радужку высветлили и добавили янтарную сочность, подбородок чуть более квадратный и брутальные брови, переносицу сузили и вдавили, носовые пазухи расшили, не забыли о форме ушных раковин, родимых пятнах, тембре голоса. Всего минут 15, и сложившийся портрет нового Джая Обакилла сочли подходящим, утвердив более мужественный облик, чем имелся. Вскоре ребята ушли в спальню, где стояли две заправленные кровати, естественно, более широкие и мягкие, нежели армейские койки. «Ну, садись, Джай», — Эзра хвастливо двинул силой стул в свободный центр комнаты. «Я окажу примерно такое же воздействие, как в том игровом симуляторе, где мы сдавали аттестацию по отстрелу монстров в здании Академии. Там есть настройки, по которым время внутри симуляции становится больше реального. Я тоже так умею, для начала двойной коэффициент, вау. Так вот почему ты пялился в окно на занятиях», догадался Джай, не уставший удивляться чудесным возможностям силы, которую он сегодня ощутил со всей четкостью и проникся желанием овладеть. «Парень возжаждал приобщиться к силе». «Верно», кивнул Эзра. «Задам программу передачи данных и займусь коррекцией лица, поэтому бесполезно задавать вопросы. Пусть новые знания за ночь уложатся у тебя в голове, Джай, непонятное разберем завтра», — говорил Эзра дружеским тоном, сквозящим менторскими нотками. «Хорошо, Эзра, я готов», — важно кивнул добронравный, которого Эзра не назвал бы внушаемым. Страх Джай скрывал, интуитивно ощущая доброжелательность и правильность рискового поступка. От друга он видел только хорошие, а крутой поворот в жизни воспринял легче матери, родного отца Джай не помнил совсем. Тревожиться ни о чем, друг, изменения внешности протекут для тебя незаметно, и после впитывания теории голова выдаст всего лишь мигрень вместо гудения, как после того имперского симулятора, успокоил пациента чуткий врач. Я помогу заснуть и восполнить силы так, что выспишься за 4 часа. Так ты полночи шлялся по бабам, то-то мне казалось, друг, что тебя нет в койке, усмехнулся Джай, но Эзра едва ли смутился на попавшую в Джоган подколку. Загадочно улыбнувшийся шиноби джедай не дал Джаю озвучить следующую мысль, наклонился лицом к лицу и положил руки на голову, ловя его в усиленное гендзюцу, погрузившие в умозрительный класс. Это был вызов и для самого Эзры, при помощи теневых клонов кое-как успевшего обобщить известную ему теорию встроенную лекцию на пару часов кряду. Хоть Ирьонин и бравировал в гостиной, косметической офтальмологией и пластической хирургией как таковой он еще не занимался. Поэтому привлек на помощь Бакта-Медузу и пару теневых клонов для подачи медицинской чакры, пока самолично оформлял ее в конкретное дзюцу точечного воздействия на плоть. Еще 3 теневых клона для подпитки гендзюцу, для отработки программы обучения, для общего контроля гендзюцу. Еще несколько клонов следили за новостными потоками. Распараллеливание задач на простые действия согласно курсу ледоруба и как костыли к посредственным навыкам в иллюзиях. О, Эзра представлял, какая золотая жила и какие рычаги влияния кроются в натуральной смене внешности. Тому же Лакса он через хакера теперича намеревался предложить розыгрыш смерти, пластику лица и лечение, щедрые 500 тысяч кредитов за весь сервис. Почему передумал убивать? Именно Лакса прячет от империи знаменитого диссидента, поэта и художника Халшефа, которого обожали Бриджера и часто цитировали через свое подпольное радио, чем ненароком подставили старика под заказ головорезом. Только это надо обговорить с герой, когда она вернется. К тому моменту помпадурчик замаринуется и раскошелится. Да, власть тешила. Обработанный и отслушавший лекцию Джай с густой смесью эмоций рассматривал себя в ростовом зеркале, конкретно голову, хотя заметил немного переиначенный пупок и убранный шрам от бюджетного лечения аппендицита. Когда-то у матери денег не хватило свести его в полный ноль, не говоря уже об оплате современного метода. Джай долго стоял, свыкался с новым имиджем, которому еще предстоит подобрать соответствующий стиль одежной обертки, гардероб все равно покупать. «Никогда не забуду, что ты для меня сделал, Эзра Бриджер», серьезным тоном подновленного голоса изрек Джай Келл, когда отвернулся от зеркала. Калейдоскоп эмоций непрерывно сменялся, по вектору миролюбия и благодарности. «Тоже никогда не забуду первого человека», с которым я подружился, Джай Келу, серьезным тоном искренне ответил Эзра, довольный результатами своих трудов, пусть не принесших радости пациенту из-за вынужденного характера мер. Ребята крепко пожали друг другу руки, едва прилегши, вымотавшиеся уснули. Пробудившись по привычному распорядку, бывшие кадеты в темпе разогрели завтрак, но вместо пробежки вернулись в спальню, где Эзра вновь погрузил Джая в гендзюцу, на сей раз интерактивную. 2 теневых клона помогали в этом деле. Шиноби джедай воздержался от того, чтобы на свой манер психометрии снять учебный образ с Голокрона и вложить в голову Юнлинга, восхищенного Сатильшан. Внешне подновленный Джай Келу должен был составить собственное мнение при общении со слепком сознания древней главы ордена джедаев, чтобы прививка помогла выработать иммунитет от вербовки и промывания мозгов однобокой правдой о силе. Под предлогом помощи еще одному падавану, а также перспективой заполучить брата с сестрой, Тхару из Ролианис, проведший тестирование потенциала Джекилла, Голокрон согласился выдать на чипы базовые знания о соответствующих разделах и конкретных приемах силы. Маскировка, лечение, контроль растений, телекинез. Главное, апеллируя к сжатым срокам, Эзре удалось развести Сатильшан на телеметрию с приемом боевое слияние, более продвинутую, но и опасную версию родом из методик учебного предводительства, когда джедай направляет падавана или ведет его за собой. Подобное произошло на станции Азисис, Когда Эзра по пятам Кэнана сумел телекинезом двинуть ледяные глыбы по звездолету жульничавшего Галусавиза, заодно боевому слиянию учился и Джай. Вдобавок, эта крутая практика под наставничеством Галакрона решала насущную проблему установки приватной связи между друзьями для удаленного телепатического общения посредством силы. Джай не обладал развитой СЦЧ и чакрой, потому урок скоростного познания продлился недолго. К этому времени проснулись Зеп и Сабин, а также Межин, которая осталась проветривать квартиру от вони Ласата и готовить всем обед, а юноши раздухарились в спортзале. О, ставший ощущать силу парень быстро раскусил утяжелявшего вес друга, в который раз восхитившись его смекалке. Что уж говорить, с каким восторгом Джай смотрел за тренировочным боем между Зебом и Эзрой. Чоп и Сабин тоже очень хотели бы посмотреть, но были вынуждены заниматься агрегированием новостей да разбором ночных и утренних съемок полицейских дронов, чтобы в дальнейшем слить в Галланит самые компрометирующие империю ролики. День прошел насыщенно. Вечером возникла радостная новость. Кэнану и Гере удалось уничтожить крейсер с гигантским кайбер-кристаллом, чей взрыв засек не только предполагавший и предчувствовавший это событие Эзра, устроивший созерцательную медитацию по типу той судьбоносной на Кашиике, но и Галакрон, наверняка обученные восприимчивые к силе имперцы тоже смогли распознать. Гранд-инквизитор прибыл в систему Лотал к закату в столице. Эзра и Джай, к этому судьбоносному моменту находившиеся в боевом слиянии и укрывавшиеся стихией ветра, прислушивались к бешеной ярости разозленного ситха, еле сдерживавшегося от повторения разноса штаба. Из-за эмоционального накала Пауан не смог применить свои старые джедайские приемы для поиска в силе, но громко заявил о себе и попытался отследить в силе вспышки страха одаренных. Обнаружился лишь слабенький отклик от Зараляниса. Слава коменданту Ариска и агенту Калусу, в качестве громоотвода сумевших задержать для инквизиторского допроса нескольких крупных мафиози и предателей, так что ужаснувшийся Джай убедился в отвратительности пути ситхов. Образ империи окончательно развенчался. Пауан заранее отдохнул на звездном разрушителе, третьим по счету, что теперь будет постоянно болтаться на орбите Лотала. Так что Галакрону пришлось в срочном порядке передавать знания двоим ученикам от джедайской медитации, применяемой вместо сна, и помощь войти. Ранним утром Зеп и Сабин еще отсыпались, обновивший свои базы данных Чоппер вновь ковырялся в арендованном подземном гараже с прикупленными на барахолке гипердвигателями. Одним списанным по негодности и одним поддержанным в рабочем состоянии. А Межин успела приготовить свежий завтрак и с умилением смотрела, как вернувшиеся с разминки друзья с аппетитом уплетают ее домашнюю стряпню. Шиноби джедай, неторопливо кушая и не чувствуя вкуса еды, перебирал в голове доводы за и против. Тылы тылами, когда бы в них не сидел Гранд-Инквизитор. Хитросплетениями разных способов еще можно уберечь Джея. Если бы только Эзра знал телесные фуиндзюцу. Увы, слишком велик риск обнаружения. Однако делать надо. Он даже ярко вообразил развитие сцены. «Извините, Келл, но у меня к вам есть трудный, пикантно-щепетильный разговор». После еды обратился к ним да нельзя серьезный Эзра. «Так и быть, благодетель, выкладывай», переглянулся с матерью Джай, заинтригованной темой, но не понявшей ее, в отличие от Межин, залившей щечками. «Это действительно необходимо обсуждать, Эзра», деликатно уточнила тактичная женщина, весьма миловидная и кроткая для того, чтобы мужья выстраивались в очередь, но почему-то до сих пор одиноко. Взволнованный Эзра отчаянно кивнул и начал аккуратно подступаться к теме. «Джай, вчера мы оба ощутили страх, сперва от инквизитора, потом из-за него эманации живой силы, что даже Галакрон признал, объяснив предчувствием будущих войн с гибелью множества разумных существ в сжатые сроки. За этим событием, что произойдет примерно через 4-5 лет, грядет нечто еще более ужасное. Джай, ты метко подколол меня, прабаб, но только сейчас я понял, почему меня так клонит размножаться. Не сам секс, а разбрызгивание семени на потомство. Я еще подросток. Мало знаю и много путешествую, чтобы иметь семейные отношения, необходимые детям. Я ведь сам сирота и понимаю это как никто другой. Однако, я уже смогу обеспечить зачатие и развитие в утробе одаренного плода, от себя или от другого одаренного. Мне самому достаточно выступить донором семени, для детей другой пары необходимо ритуальное соитие с моим присутствием. Благословение силы еще укрепляет взаимную любовь супругов. Джай, я не призываю вот прям грядущую ночь сделать первой брачной, просто имей в виду и продумай тему. Межин, вы уже отмечены силой как мать одаренного. Поэтому одаренность мужа не будет иметь значения, если вы с моей помощью захотите иметь еще одаренных детей. Мне стыдно и стеснительно вас просить, но я сам попытался вразумить некоторых вынужденно опустившихся лотолианок уйти из проституции, обзавелся деньгами на ежемесячную 1000 кредитов элементного пособия. Однако от плана пришлось отказаться, в том числе ради освобождения от сексуального принуждения большего числа женщин путем обеспечения осуществившегося прошедшей ночью рейда сил правопорядка, подкрепленных инквизитором. В общем, Межин, я прошу вас подумать о том, чтобы искать добрые семьи, готовые обзавестись здоровым ребенком из донорской спермы, возможно, плюсом к их собственным детям. Деньгами не купить любовь, но можно обеспечить комфортную жизнь. На отцовство я не могу претендовать, хотя очень хочется и есть мысли создать в будущем свой клан по типу Мандаларского. Я когда-нибудь обзаведусь собственной женой и семьей, но до этого еще много лет, а живая сила уже сейчас побуждает меня поспешить с передачей моего потенциала, чтобы продолжатели успели вырасти и выучиться. И я буду счастлив, если мой первый отпрыск из донорского семени вырастет у вас. С головы до пят пылающий подросток завершил свой монолог, ни разу не опустив и не спрятав взор. Даниэль, засмущенный Джай, сидел с ошарашенно большими и круглыми глазами, не меньшее смятение наблюдалось у его матери 34 лет от роду. «Пожалуйста, Келл, подумайте обо всем перед вечерней беседой с Кананом и Герой о вашем будущем. Я ни в коем случае не настаиваю, все сугубо добровольное. Прошу лишь не распространяться о теме нашего с вами разговора. Время для вашего ответа есть до Дня Империи, после я начну самостоятельно действовать, без оглядки», — предупредил Эзра, смущаясь и стесняясь не меньше двух людей, но дело жизненно важное. Один в поле не воин. Встал, Джай, через полчаса наш урок с Галакроном. «Ага», — выговорил подросток, да нельзя сбитый с толку таким вот странным предложением породниться. 15-летний подросток о потомстве и свадьбе даже еще никогда не задумывался, в отличие от темы отчима и маминого счастья. Интуиция Эзры ратовала за выдержку. Если у него самого возникала буря эмоций, то в голове Джея точно не уложится предложение сверстника, а терять друга боязно. Хотя логика вроде бы стройная, заключалась она в следующем. Эзра видел в Межин прекрасную мать, которая в качестве приемной могла бы на него самого распространить свою заботу и любовь. Он видел ее квартирку и ту дешевую косметику, что приобрела женщина на деньги, сэкономленные на кормежке подрастающего сына проглота. Межин еще не успела обзавестись любовником, но ее желание найти порядочного мужа и родить еще детей легко читалось Шиноби Джедаем. Эзра даже подумал о том, чтобы сводничать, вызнав у мистера Сумара о порядочных и холостых работягах, об одиноких фермерах, подумывающих о хозяйке в доме либо собирающих средства на вылет из родительского гнезда в свое. Как думал Эзра, рачительная женщина прекрасно разглядит и захочет ухватиться за шанс наконец-то вылезти из-под черты бедности, шагнув в крепкий средний класс, всего лишь выносив да воспитав второго ребенка, помимо желанного третьего дитя от будущего мужа. Вопрос реинтеграции в общество объяснится высокими алиментами. Махинации в утробе женщину смутят не меньше ритуала, привлекающего укреплением семейных отношений, двойни не для нее. Авантюра явно не в духе Межин. Она будет колебаться между скромной и тихой жизнью для себя да хорошим достатком при рождении одаренного ребенка с одновременным поиском достойного мужа, которого бы не смущали сложности воспитания чужого дитя. Вновь в одиночку тянуть эту лямку женщина воспротивится, но Шиноби Джедай не сомневался в победе меркантильных интересов и последующем везении как помощь живой силы. В конце концов, рядом с ней остается любимый и мужающий первенец Джай, уже придумавший себе новое имя Джастин. Разумеется, яркие эмоции у женщины вызовет Галакрон Сатильшан и сама сила, при помощи которой ее прямо в одежде этим днем обследуют, кое-что подлечат и затем перед зеркалом за несколько часов совершенно безболезненно приведут лицо в соответствии с подобранной внешностью. Не кто-нибудь, а донор семени.